Часть 8. Так, ну, шифр прямо передо мной. Вряд ли случится что-то серьезное, если просто попытаться его разгадать. Пока что я решила ничего толком не предпринимать, а подумать еще немного, как лучше распорядиться посланием от матери. Это никем не найденное письмо, которое с большой долей вероятности должно было достаться мне как преемнице, объявилось по чудесной случайности и в самый что ни на есть удачный момент, поэтому просить порвать его и выбросить – не очень хорошая идея. «Давай-ка лучше прочитаем шифр!» «А, так вот к чему вы пришли. Неожиданно-неожиданно. Ведь вам, Суруга-сэмпай, куда важнее вернуть чистоту и уют в вашей комнате, а не сходить с ума от беспокойства. Нечего волноваться о тех, кто получает по заслугам где-то там в мире». Все продолжающий напирать Оги-кун упрямо настаивал на своем, но мне было до лампочки. Кстати, больше всего поражает другое. Кажется, будто все эти вещи происходят только в его присутствии. Думаю, если бы не он, я бы решила, что никакой кисти мумии не откапывала. И на том бы все и закончилось. Словно меня подстрекает к чему-то. Тогда давайте не то что выпрямим или даже накопим поясницы. Выпрямить и копить звучит одинаково, Тамеру. А присядем на бедра. Слово «коси» имеет значение как поясница, так и бедра. И поразмышляем уже всерьез? Можно я сяду туда? А? А, я не против. Расчищай себе место и садись там. Нет, я хотел сесть к вам на колени, Суруга-сэмпай. Еще чего, я про... Тиф. Не дослушав мою речь, Оги-кун неожиданно опустил плечи, словно показывая, что он по-настоящему расстроен. Затем пинком отправил в полет какой-то предмет, который врезался куда-то с оглушительным грохотом. Расчистив себе место, Оги-кун сел. «Отличное руководство по применению. Буду поступать так же. Когда дело касается вещей, лучше меньше да лучше. Я не преувеличу, если скажу, что вы так поздно нашли письмо как раз из-за ужасного беспорядка, Суруга-сэмпай. Думаю, я бы ни при каких обстоятельствах не нашла письмо в Фусуми, какой бы хозяюшкой ни была. Если говорить о комплексах, то я слишком бойкая, и другая часть меня не любит выбрасывать вещи». Именно это помогло вам сохранить отношения с Синдзигахари-сэмпай. Она единственный человек со времен средней школы, с кем вы не обрубили контакты, так что ваша бойкость – палка о двух концах. Лучше представляйте, что вы создаете пространство, а не выбрасываете вещи. Создавать пространство. Мудрые слова. Да, войдите в образ создательницы пространства. А это еще кто? Этеридзука Каноми-сан. Персонаж серии Light Novel Ninggen серия. Спин-офф Зарыгато серии. У Этеридзуки Каноми напрочь отсутствуют навыки сражения. Зато она имеет редкий дар – создавать пространство. Она в совершенстве использует преимущество местности, чтобы разобщать врагов, разделять их друг от друга. Показывая в очередной раз свои маниакальные знания, сообщил Оги-кун. Он принял традиционную позу и сел на расчищенный татами. Хорошие манеры превыше всего, да? Даже когда он молчит, из него так и прёт лицемерная вежливость. Его характером невозможно не восхищаться. Я обошла своего кахая по кругу, выискивая, куда бы сесть. Затем опустилась на пол и подобрала одну ногу под себя, а другую вытянула. Дело не в том, что от традиционной позы у меня затекают ноги. Просто мне не хватило места на полу, чтобы сесть как положено. В итоге поза оказалась неудобной. Я чувствовала себя кусочком пазла, который стиснули со всех сторон. Аж растяжку захотелось сделать. Итак, существует множество способов расшифровать послание. Но какой подойдет нам лучше всего? Как думаете, Суруга-сэмпай? Что толку меня об этом спрашивать? Я не читаю детективы. Предложить мне нечего. Даже представить себе не могла, что существует множество способов расшифровки. Такие вещи вообще поддаются систематизации? Но, как я уже сказала, слепо подчиняться указаниям в письме нельзя. Глаголы в стихах написаны в повелительном наклонении, но лучше таким указам не следовать. Если выполнить большинство условий, будешь повинен в массовых убийствах. Но кое-какие все-таки осуществимы, Суруга-сэмпай. Например, приподними грудь. Хорошо, приподнять грудь. Вот так? Эй, это уже было! Никогда бы не подумал, что дважды купитесь на это. Смотрю, вы готовы мне угодить. Если хотите, то еще сложите кожу. Нет? Я тоже не хочу это видеть. Оги-кун беззаботно болтал со мной, беззаботно нес всякую чушь, пока с особой тщательностью рассматривал письмо, поднеся его к самому лицу на расстояние не более сантиметра. Я думаю, что так он точно не разберет текст послания, впрочем, может, его не иероглифы интересуют. Вероятно, он изучает качество бумаги или силу нажима пера? Похоже на варабанси. Японская соломенная пища бумага с добавлением волокон дерева эдгевортии бумажной. Хорошим качеством она не отличалась, из-за пористой структуры при письме в ней застревали головки ручек или грифели карандашей. От стирания ластиком она легко рвалась, а из-за того, что в процессе создания из нее не удаляли ленгин, быстро желтела. Но поскольку производство такой бумаги было дешевым, ее использовали на постоянной основе для печатных изданий до конца 1950-х. В те времена ее частенько использовали. Кажется, писали наспех шариковой ручкой. Словно взяли то, что было в тот момент под рукой. Письмо не стали вкладывать в конверт, а сложили пополам и затолкали внутрь фусумы. Причем затолкали грубо. То, чем занят Оги-кун, вроде бы называют профилированием. Следственный эксперимент в криминологии, позволяющий создать психологический портрет преступника. Что ж, он вполне угадал характер моей матери, Гаен Туои. Она действительно груба в действиях. Впрочем, не думаю, что письмо затолкали в фусуму с помощью грубой силы. Мне кажется, работа тонкая, разве нет? Думаете? А вам не кажется, что разбирать старинную фусуму, пусть аккуратно, а потом собирать снова, грубое, даже кощунственное занятие? Вот как? В любом случае, не нам рассуждать о грубости, ведь именно мы сломали фусуму. Что вы такое говорите? Вина за сломанную фусуму лежит только на вас, Суруга-сэмпай. Прошу, не втягивайте меня в это. Несмотря на то, что мой кахай преисполнен преданности, границы между моими и его интересами он провел четко. Ну да, признаю это, я швырнула руку в фусуму. Но ты тоже должен хоть немного чувствовать ответственность. Ладно вам, давайте уже забудем о сломанной фусуме и подумаем о шифре. Оги-кун перевел тему, прекратив дотошно рассматривать листок соломенной бумаги и протянув его мне. Я взяла письмо и взамен дала ему кисть мумии. Когда я еще раз взглянула на письмо, которое мы решились расшифровать, то снова убедилась в том, что читать его трудно. Бумага изодрана, а иероглифы плохо различимы. Не говоря уже о непонятном шифре и скрытом с его помощью содержании. Судя по бумаге, местами порванной, с письмом обращались небрежно, а скачущие иероглифы намекают, что руки автора дрожали. Итак, перечислим все, что нам известно на этот момент. Стихотворение, список, в котором упоминаются ключевые части тела человека, однако не все. Что до глаголов в повелительном наклонении, то они, несмотря на видимое разнообразие, по сути призывают коллекционировать эти части, так? Читая послание, я все еще допускала, что здесь зашифровано местоположение частей мумии, но ведь это совсем не обязательно. Пока никаких гарантий нет. Суруга-сэмпай, послушайте. Можете даже не отрываться от чтения. Мне пришла в голову одна гипотеза. А? Ну так говори. У нас идет перечисление частей тела, но в то же время список неполный. Может статься, что дело в вычитании? Вычитании? Ну, жалко. Я ничего не смыслю в высшей математике. Если вы утверждаете, что вычитание – это уровень высшей математики, то с учебой у вас должно быть все очень плохо. Натянуто улыбнулся Оги-кун. Ну, это он так пошутил, чтобы разрядить атмосферу, я понимаю. Надо и мне время от времени подшучивать над ним. Ну и при чем здесь вычитание? В общем, слушайте, моя гипотеза заключается в том, что важны не те части тела, которые написаны, а те, которые опущены. Например, если бы в тексте письма автор перечислил знаки зодиака из китайского гороскопа, и среди них не хватало бы только быка, то вы бы предположили, что смысл кроется не в 11 знаках, а в пропущенном быке, верно? Вот что я имею в виду. Понятно. Значит, он считает, что суть заключается не в том, что написано, а в том, что не написано. Других идей у меня нет, так что его предположение очень возможно. Так, Суруга-сэмпай, не повернитесь ли ко мне попой? Можете даже не отрываться от чтения. Я хочу на нее поглядеть. Хорошо, повернуться попой. А теперь напишите в воздухе попой мое имя, пожалуйста. Это называется Сиридзи или Асиримодзи, Буквально попу знаки. Человек двигает тазом в воздухе, повторяя начертания иероглифов. Хорошо, написать в воздухе попой твое имя. Да черта с два! Это еще что за ухаживание в мире диких животных? Ты перегнул палку со своими запросами? Это уже слишком для Нори Цукоми. Что ты вообще требуешь от своей сэмпай? И что еще за... Можете даже не отрываясь от чтения! Но, Сурога-сэмпай, первый раз вы выдержали, поэтому разве я мог не попытаться еще? Мы оба переборщили. Что ж, к вашей попе никаких претензий. Ты заставил свою сэмпай занять позу самки леопарда? И вот какой вывод теперь делаешь? Сказал бы лучше что-нибудь конструктивное, а не зарился на мою попу. Я хотел сконструировать смотровую площадку. Настолько великолепный вид на нее открывался. Впрочем, нельзя сказать, что бедра – продолжение попы. Это разные группы мышц. Но вот посмотрел с этой стороны на ваши ягодицы и больше ничего не увидел. Так что в широком смысле они покрыли все остальные части вашего тела. Да, с какой бы стороны ты ни смотрел на мою попу, не будем об этом. Итак, раз уж мы решили, что дело в недостающих частях тела, надо подумать в эту сторону. Хотя будет трудновато понять, какие именно нам нужны для разгадки. Мне хотелось схватиться за голову от бессилия. Отваживать противного Кахая, зрелого не по годам, попутно разгадывая заковыристый шифр зловредной матери, это уже слишком для меня. Я ведь от природы не очень-то умна. Итак, делаю невозможное, учась в старшей школе на Эцу. Ханекава-сэмпай решила бы загадку в мгновение ока, а Синзюгахара-сэмпай, наверное, даже не стала бы в это лезть. Ну давай, выкладывай все, раз есть что сказать. Будь на моем месте Рараги-сэмпай, уж не знаю насчет Рараги-сэмпая, а вот грудастая сэмпай точно унизит меня, если решит загадку в мгновение ока. Я сочту это провокацией, заявил Оги-кун. Хм. Кстати говоря, Оги-кун вроде бы считает Ханекаву-сэмпай своей соперницей. Сейчас моего Кахая несколько занесло, поэтому стоило бы сделать ему замечание. Однако я с трудом представляю, что Ханекава-сэмпай может разозлиться после таких заявлений и будет враждовать с ним. Так что проще пропустить его слова мимо ушей. Если захочу, то в раз расшифрую послание. Правда, если сделаю по науке, то испорчу все веселье. Вот почему легкий путь мне заказан. Ха, но я точно поблагодарю тебя, если ты выберешь этот легкий путь. Возразила я, все еще испытывая некоторые сомнения. Думаю, Оги-кун просто несет чушь. Впрочем, учитывая загадочность моего Кахая, не исключено, что он знает какую-нибудь маленькую хитрость. По крайней мере, это возможно. Предвкушаю нечто необычное. Что же он вытворит сегодня? Если ты реально разгадаешь шифр, я, так уж и быть, нарисую попой в воздухе твое имя. Мне кажется, если вы вытворите такое, я сам своих желаний испугаюсь. Так что не стоит. Просто похвалите меня в духе «Молодец, Оги-кун!» Этого хватит, чтобы потешить самолюбие моей скромной персоны. Хм, какие скромные слова. То есть, по сути, у него нет твердой уверенности. Я и раньше сомневалась, а теперь вообще думаю, что туза в рукаве у него не имеется. Но легкое беспокойство все равно не покидало меня.